Глава 34. Негр Габриэль. Могучая фигура негра, его угрожающая поза, горящие налитые кровью глаза, выражение отчаянной решимости, белые сверкающие зубы — все придавало ему свирепый вид. В другое время я побоялся бы встречи с таким страшным врагом, ведь я считал его врагом, я помнил, как ударил его, и не сомневался, что и он помнит об этом. Я был уверен, что он готовится мне отомстить, отчасти за тот удар, отчасти выполняя приказания своего трусливого хозяина. Он, наверное, выслеживал меня в лесу. Возможно, ходил за мной весь день, выжидая удобного случая для нападения. Но почему же тогда он бежал? Может быть, боялся напасть на меня открыто? Ну, конечно, его пугала моя двустволка. Однако он мог подкрасться ко мне, когда я спал, и... Ах, это восклицание невольно вырвалось у меня, когда неожиданная догадка молнией мелькнула в моей голове. Габриэль, как я слышал, был заклинателем змей. Он приручал даже самых ядовитых и подчинял своей воле. Не он ли подослал ко мне змею, когда я заснул, и заставил ее укусить меня? Как ни странно, но такое предположение в ту минуту показалось мне возможным. Больше того, я поверил, что это именно так. Я вспомнил странное поведение змеи, необыкновенную хитрость, с какой она скрылась от меня, и ее коварное, ничем не вызванное нападение, не свойственное гремучей змее. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове и убедили меня в том, что роковой укус был не случайным, и что всему виной Габриэль, заклинатель змей. Эти размышления не заняли и десятой, даже сотой доли того времени, которое я потратил, чтобы рассказать вам о них. Убеждение в виновности Габриэля возникло во мне мгновенно, тем более, что все предшествующие события были еще совсем свежи в моей памяти. Пока я думал об этом, негр не успел даже переменить свою угрожающую позу, а я — свое удивленное выражение лица. И почти с такой же быстротой я понял, что ошибаюсь. Я увидел, что мои подозрения несправедливы. Я напрасно обвинял человека, стоявшего передо мной. Поведение его вдруг резко изменилось. Поднятая рука упала, с лица исчезло свирепое выражение, и он сказал самым мягким тоном, какой только мог придать своему грубому голосу. «О, это вы, Масса, друг черных! Вот черт, а я-то думал, это проклятый Янки погоняло! Так вот почему ты бежал от меня! Ну да, Масса, только потому! Значит, ты? Я беглый, Масса, вот в чем дело!» Я беглый негр, вам это можно сказать. Габриэль верит вам, он знает, вы друг бедных негров. Посмотрите-ка сюда. Он приподнял желтую рубаху, висевшую на нем клочьями, повернулся и показал мне свою обнаженную спину. Это было страшное зрелище. Рядом с клеймом королевской лилии и другими старыми шрамами виднелись совсем свежие раны. Темная спина была вся исполосована длинными, вздувшимися багровыми рубцами, словно покрыта толстой сетью. Кожа была местами темно-фиолетового цвета от кровоподтеков, а кое-где, там, куда попадал скрученный конец ременной плети, выступало обнаженное мясо. Старую рубаху покрывали бурые пятна запекшейся крови, брызгавшие из его ран во время наказания. Мне было больно смотреть на него, и я невольно воскликнул. «Ох, бедняга!» Мое сочувствие, видимо, тронуло суровое сердце негра. «Да, Масса», — продолжал он, — «вы тоже ударили меня хлыстом. Но это ничего. Габ не сердится на вас. Габ не хотел лить воду на старого Зипа. Он был очень рад, когда молодой Масса прогнал его прочь. Как, тебя насильно заставили качать воду? Ну да, Масса, Янки погоняла заставил, и хотел заставить опять. Агап отказался еще раз поливать старого Зипа. И вот что он сделал с моей спиной, будь он проклят. Тебя отстигали за то, что ты отказался наказывать Сципиона? Да, Масса Эдвард, так оно и было. Видите, как отстигали? Но я... Тут он остановился в нерешимости, и лицо его снова стало жестоким. Но я отомстил этому Янке, будь он проклят. Как отомстил? Что ты ему сделал? Немного, Масса, сбил его с ног. Он свалился, как бык под топором. Вот месть бедного негра. Теперь я беглый негр, и это тоже месть. Ха, они потеряли хорошего негра. Нет хорошего работника для хлопка, нет хорошего работника для сахарного тростника. Ха-ха! Грубый смех, которым беглец выражал свою радость, удивил меня. Значит, ты сбежал с плантации? Да, Масса Эдвард, так оно и есть. Габ никогда не вернется назад. И он добавил силы, никогда не вернется назад живой. Он с суровым и решительным выражением прижал руку к своей широкой груди. Я понял, что неправильно судил об этом человеке. Я знал о нем только от его врагов, белых, которые его боялись. Несмотря на свирепое выражение лица, у него было благородное сердце. Его отстигали за то, что он отказался наказывать своего товарища, раба. Он возмутился против своего жестокого тирана и сбил его с ног. Поступая так, он рисковал заслужить еще гораздо более страшное наказание. Он рисковал жизнью. Для этого надо было иметь большое мужество. Только жажда свободы могла вдохнуть в него такое мужество. Та жажда свободы, которая заставила швейцарского патриота прострелить шапку Гесслера. Гесслер Герман, Ландфохт, наместник швейцарских кантонов Швиц и Ури, посланный императором Альбрехтом, чтобы подчинить эти кантоны австрийскому владычеству. По преданию, был убит в 1307 году национальным швейцарским героем Вильгельмом Телем. Глядя на негра, который стоял передо мной, скрестив на могучей груди сильные мускулистые руки, выпрямив стан и откинув голову с суровой решимостью во взоре, я был поражен наличием его осанки и подумал, что у этого человека под рваной одеждой из грубого холста бьется мужественное и благородное сердце. Глава 35. Лекарь от змеиного укуса. Несколько мгновений я с восхищением смотрел на смелого негра, на этого героического раба. Я мог бы долго любоваться им. Но жгучая боль в руке напомнила мне о грозившей опасности. «Ты приведешь меня в Бринджерс?» — поспешно спросил я его. «Не смею, Масса». «Не смеешь? Почему?» «Масса забыл, я беглый негр. Белые люди поймают Габа. Они отрубят ему руку». «Как, отрубят тебе руку?» «Да, верно, Масса, таков закон в Луизиане. Белый человек бьет негра, все смеются, все кричат, бей проклятого негра, бей его. Негр бьет белого человека, ему отрубают руку. Габ очень-очень хочет помочь Масса Эдварду, но он не смеет ходить на опушку. Белые люди 2 дня ищут его». Они послали по его следам собак и охотников за неграми. Я думал, Масса из их шайки, вот почему я бежал. Если ты не выведешь меня из лесу, мне придется умереть. Умереть? Умереть? Почему Масса так говорит? Я заблудился и не могу найти дороги из лесу. Если я не отыщу доктора, через 20 минут я погиб. О, Боже! Доктора? «Масса Эдвард болен? Что с вами? Скажите Габу. Если так надо, он отведет друга негров и не побоится рисковать жизнью. Что болит у молодого Масса? Смотри, меня ужалила гремучая змея». И, развязав руку, я показал ему ранку и опухоль. «О, да, масса говорит правду. Это зубы гремучей змеи. Доктор не годится. Табак тоже не годится. Габ — лучший доктор от гремучей змеи. Идем скорее, молодой масса». «Как? Значит, ты выведешь меня?» «Габ будет лечить вас, масса». «Ты?» «Да, масса. Говорю вам, доктор не годится, ничего не знает. Он не будет лечить, а будет убивать. Верьте мне. Старый Габ, он знает, он вылечит. Идем скорее, масса, нельзя ждать». В ту минуту я совсем забыл, что Габриэль славился как заклинатель змей и лекарь от ядовитых укусов, хотя только что думал об этом. Теперь я снова все вспомнил, но совсем иным чувством. «Разумеется, — подумал я, — у него есть опыт, он знает противоядия и умеет их применять. Это тот самый человек, который мне нужен. Он сказал правду, доктор не поможет мне». Я и сам не был раньше уверен, что доктор спасет меня, и бежал к нему, считая, что это моя последняя надежда. «Габриэль, заклинатель змей, вот нужный мне человек. Какое счастье, что я встретил его!» Эти мысли мгновенно пронеслись у меня в голове, и я сказал без колебаний: «Веди меня, я пойду за тобой». Куда он меня поведет? Что будет делать? Где найдет противоядие? Как станет меня лечить? На все эти лихорадочные вопросы я не получил ответа. «Верьте мне, масса Эдвард, идите за мной». Вот все, что сказал негр, поспешно пробираясь между деревьями. Мне оставалось только следовать за ним. Пройдя несколько сот ярдов по болоту между кипарисами, я увидел впереди просвет. «Значит, мы приближаемся к прогалине. К ней верно и направляется мой проводник». И я не удивился, когда, выйдя из лесу, мы снова оказались на поляне, на той же роковой поляне. Как изменилась она теперь в моих глазах! Мне был неприятен заливавший ее яркий солнечный свет. Пестрота цветов резала глаза, их аромат вызывал у меня тошноту. Впрочем, мне это, наверное, только казалось. Мне было дурно совсем по другой причине. Яд отравил мою кровь. Он огнем разливался у меня по жилам. Я чувствовал мучительную жажду. Невыносимая тяжесть давила мне грудь, я дышал с трудом. Все это были явные признаки отравления змеиным ядом. Возможно, что я преувеличивал свои ощущения. Я знал, что меня укусила ядовитая змея, и моя фантазия разыгралась. Чувства мои обострились, и я страдал так, словно болезнь уже овладела мной. Мой спутник велел мне сесть. «Ходить нехорошо, — сказал он, — надо ждать спокойно и терпеливо». И он снова просил меня верить Габу. Я решил терпеть, хотя и не мог быть спокойным. Мне угрожала слишком большая опасность. Однако я послушался его. Я сел на ствол поваленного тюльпанного дерева, тот самый дуплистый ствол в тени густого кизила. Собравшись с духом, я молча дожидался указаний моего черного лекаря. Он отошел от меня и медленно бродил по поляне, не отрывая глаз от земли, словно что-то разыскивая. Наверное, какую-нибудь траву, которая должна тут расти. Нечего и говорить, что я следил за его движениями с напряженным вниманием. Ведь моя жизнь зависела от результата его поисков. Его успех или неудача означали для меня жизнь или смерть. Как у меня забилось сердце, когда я увидел, что он наклонился, что-то рассматривая, а затем нагнулся еще ниже, как будто хотел вырвать что-то из земли. Радостное восклицание сорвалось с его губ, и я невольно ответил ему радостным криком. Забыв его просьбу сидеть смирно, я вскочил с места и бросился к нему. Когда я подбежал, он стоял на коленях и окапывал ножом какое-то растение, по-видимому, собираясь вытащить его с корнем. Это было небольшое травянистое растение с прямым стеблем, продолговатыми копьевидными листьями и небольшой кисточкой из малозаметных белых цветочков. Тогда я еще не знал, что это и есть знаменитый змеиный корень. Негр быстро взрыхлил вокруг него почву и, вытащив его, отряхнул корни от земли. Я увидел, что на нем было много жестких кривых корневых разветвлений, чуть потолще корней сальсапарели. Они были покрыты черной корой и не имели запаха. В волокнах этих корней находилось противоядие от змеиного укуса. Их сок должен был спасти мне жизнь. Ни минуты не было потрачено на изготовление лекарства. В рецепте моего лекаря не было ни замысловатых иероглифов, ни латинских названий. Он просто сказал «жуйте» и положил мне в руку кусок очищенного от коры корня. Так я и сделал. Не прошло и минуты, как корень превратился у меня во рту в кашицу, и я стал глотать его целебный сок. Сначала у него был сладковатый привкус, который вызвал у меня легкую тошноту. Но по мере того, как я жевал, он становился едким и обжигающим и начал щипать мне десны и горло. Тем временем негр сбегал к ручью, наполнил один из своих грубых башмаков водой и, вернувшись, смыл с моей руки табачный сок. Он разжевал несколько листьев того же растения в мягкую массу, положил ее на ранку и снова завязал мне руку. Теперь все, что можно было сделать, было сделано. И Габриэль сказал мне, чтобы я спокойно ждал и не боялся. Очень скоро все мое тело покрылось испариной. Я стал дышать глубже и свободней. Кроме того, я почувствовал сильную тошноту. И если бы проглотил немного больше этого сока, меня бы, наверное, стошнило, так как змеиный корень, если принимать его в больших дозах, сильное рвотное средство. Но из всех ощущений, которые я испытывал в ту минуту, самым сильным было радостное чувство, что я спасен. Странно, но это чувство сразу охватило меня, и я был уверен, что оно меня не обманывает. Я больше не сомневался в искусстве моего лекаря. Глава 36. Заклинатель змей. Вскоре мне пришлось увидеть еще одно доказательство необыкновенных способностей моего нового приятеля. Я ликовал, как всякий человек, неожиданный, почти чудом, спасенный от смертельной опасности, как человек, который едва не утонул или уцелел на поле боя, словом, вырвался из когтей смерти. Это было блаженное ощущение. Я чувствовал глубокую благодарность к моему спасителю и готов был обнять своего черного спутника, как родного брата, несмотря на его свирепый вид. Мы уселись рядом на поваленном дереве и весело болтали, если можно так сказать, о людях, чье будущее туманно и полно опасностей. Увы, таким оно было для нас обоих. Жизнь не баловала меня в последнее время, а его, что ждало впереди бедного невольника? Однако даже среди несчастий душа наша подчас отдается минутным радостям. Природа не допускает, чтобы горе длилось беспрерывно. И иногда человек должен стряхнуть с себя свои заботы. Такая минута наступила сейчас для меня. Радость и благодарность наполняли мое сердце. Я полюбил этого негра, этого беглого раба, и был в ту минуту счастлив в его обществе. Мы, естественно, заговорили о змеях и средствах против их укусов. И он рассказал мне много интересного о жизни пресмыкающихся. Всякий натуралист мог бы позавидовать этому часу, проведенному мною в обществе негра Габриэля. Во время нашего разговора мой собеседник вдруг спросил, убил ли я укусившую меня змею? «Нет», — ответил я, — «она уползла». «Уползла? Куда уползла масса?» «Спряталась в пустом стволе, том самом, на котором мы сейчас сидим». Глаза негра заблестели от удовольствия. «Черт возьми!» — воскликнул он, вскакивая. «Масса говорит, змея тут, в этом стволе? Вот тут?» — повторил он. «Если эта гадина и вправду здесь, Габ мигом достанет ее. Но как, у тебя же нет топора?» «Этому негру не нужен топор». «Так как же ты доберешься до змеи? Ты хочешь поджечь дерево?» «О, огонь нехорошо! Этот чурбан будет гореть целый месяц. Огонь нехорошо, дым увидят белые люди. Габ беглый негр, за ним сразу прибегут собаки. Негру нельзя зажигать огонь». «Как же тогда?» «Подождите, масс Эдвард, сейчас увидите. Негр позовет змею, и она сама выползет к нему. Пожалуйста, масса, сидите смирно и ничего не говорите. Старая гадина слышит каждое слово». Теперь негр говорил шепотом и неслышно скользил вокруг ствола. Я сидел, не двигаясь, и молча следил за движениями моего странного приятеля. Неподалеку были молодые заросли американского бамбука. Габриэль срезал ножом несколько побегов и, заострив их концы, воткнул в землю против отверстия в стволе. Он поставил их в ряд один к одному, словно струны на арфе, но тесней. Затем срезал в лесу молодое деревце и, очистив от веток, оставил только длинную палку с развилиной на конце. Взяв в одну руку эту палку, а в другую расщепленный кусок тростника, он лег во всю длину на поваленный ствол, так что лицо его оказалось над самым отверстием. Частокол из бамбука был прямо против него, и, вытянув руку, он мог до него дотронуться. На этом закончились приготовления, и негр приступил к колдовству. Положив возле себя палку с развилиной, он стал водить взад и вперед расщепленным концом тростника поперек частокола из бамбуковых палок. Этим он производил звук, очень похожий на громкое «скррр» гремучей змеи, так что человек, не знающий, кто его производит, принял бы его за змеиный треск. Звук был так похож, что негр рассчитывал обмануть даже змею. Однако он, видно, не думал, что одного этого средства достаточно. При помощи наскоро сделанной свистульки из копьевидных листьев тростника он в то же время подражал писку и щебету, который издает красный кардинал, когда сражается со змеей, с опоссумом или другим своим врагом. Такой писк часто приходится слышать в чаще американского леса, когда страшная змея заберется в гнездо виргинского соловья. Уловка оказалась очень удачной. Через несколько минут из отверстия выглянула ромбовидная голова змеи. Ее раздвоенное жало то и дело высовывалось из пасти, а узкие темные глазки сверкали от ярости. Слышался звук ее трещотки. По-видимому, она собиралась принять участие в схватке. Она почти целиком выползла из норы, но тут заметила обман и повернулась, чтобы уползти обратно. Однако гремучие змеи на редкость неповоротливы. И прежде чем она успела скрыться, негр опустил раздвоенную палку ей на шею и пригвоздил ее к земле. Ее длинное отвратительное тело беспомощно извивалось в траве, пытаясь высвободиться. Это была змея необычайной для своей породы величины, длиной около 8 футов и такая толстая, как рука Габриэля. Даже он удивился ее размером и сказал мне, что первый раз видит такую. Я надеялся, что он сейчас же положит конец ее попыткам вырваться и убьет ее. Желая ему помочь, я взялся за ружье. «Нет, масса!» — воскликнул он умоляющим тоном. «Ради бога, не надо стрелять! Масса забыл, что бедный негр беглый!» Я понял его и опустил ружье. «И потом, масса, я вам что-то покажу. Масса любит интересные вещи. Он хочет посмотреть фокусы большой змеи?» Я ответил утвердительно. «Тогда, пожалуйста, масса, Подержите палку. Негр видел очень интересное растение. Только что видел здесь очень редкое растение. Вон там, в тростнике. Держите крепко, масса. Я пойду принесу его. Взяв в руки палку, я плотно прижал ее к земле и не без страха смотрел на отвратительную гадину, которая корчилась и извивалась у моих ног. Мне нечего было бояться. Развилина держала змею за шею, и она не могла поднять голову, чтобы ужалить меня. Хотя она и была очень велика, опасны были только ее зубы, так как гремучие змеи, в отличие от удавов, не обладают большой силой. Габриэль вошел в кусты и вскоре вернулся обратно. Он держал в руке какое-то растение, также вырванное с корнем. Это была трава совсем другого вида. У нее были сердцевидные листья с острыми концами, изогнутый стебель и темно-красные цветы. Когда негр подошел ко мне, я увидел, как он взял в рот несколько листьев и корешков этого растения и стал их жевать. Что он собирается делать? Я недолго оставался в недоумении. Подойдя к змее, он нагнулся над ней и выплюнул ей на голову сок этой травы. Затем, взяв у меня из рук раздвоенную палку, поднял ее и отбросил в сторону. К моему ужасу, змея была теперь свободна, и я, не теряя времени, отскочил назад и вскарабкался на ствол. Но мой спутник не двинулся с места. Он снова наклонился над змеей, взял в руки отвратительную гадину, спокойно поднял с земли и обвил ее вокруг своей шеи, словно это была простая веревка. Змея не пыталась его укусить. Она даже не пробовала вырваться у него из рук. Казалось, она замерла и была не в силах причинить ему ни малейшего вреда. Поиграв со змеей несколько минут, негр бросил ее на землю. Но и теперь она не пыталась скрыться. Наконец заклинатель змей с торжеством повернулся ко мне и сказал: «Ну, масса Эдвард, теперь я за вас отомщу. Смотрите сюда». С этими словами он поднял змею и сдавил ей шею большими пальцами, так что она широко разинула пасть. Мне были прекрасно видны ее страшные зубы и ядовитые железы. Затем, поднеся ее голову к своим губам, он выплюнул черный сок ей в самое горло и снова бросил ее на землю. До сих пор он не причинил ей никакого вреда. Все, что он проделывал с ней, не могло убить такую живучую тварь, как змея. И я думал, что она сейчас же уползет. Но нет, она не пыталась двинуться с места. Кольца ее тела ослабли, и она лежала, вытянувшись без движения. Только иногда по телу ее пробегала легкая судорога. Не прошло и двух минут, как эта дрожь прекратилась. Змея казалась мертвой. «Она издохла, масса», — ответил негр на мой вопросительный взгляд. «Совсем умерла». «А что это за растение, Габриэль?» «О, это хорошая трава, масса, это редкая трава, очень редкая. Поешьте этой травы, и никакая змея вас не тронет. Вы видели? Это трава заклинателя змей». Ботанические познания моего черного спутника дальше этого не шли. Через несколько лет мне, однако, удалось определить его волшебную траву. Это оказалось Aristolochia serpentaria, растение, прославленное в трудах Мутиса и Гумбольдта. Мутис Хосе Селестино, ботаник, исследователь флоры Южной Америки. Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм, знаменитый немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1799-1804 годах путешествовал по Америке. Мой спутник велел мне разжевать несколько корешков. Хотя он вполне полагался на первое средство, однако считал, что не вредно лишний раз застраховать себя от опасности. Он превозносил лечебные свойства новой травы и сказал, что дал бы мне ее вместо змеиного корня, но не надеялся ее найти, так как она очень редко встречается в этих краях. Я охотно исполнил его просьбу и проглотил немного соку и этого растения. Как и у змеиного корня, он был едкий и немного обжигающий, с привкусом камфорного спирта. Но тогда как у первого не было никакого запаха, у второго был довольно сильный аромат, напоминающий валерьянку. Я сразу почувствовал себя лучше. Облегчение наступило почти немедленно. Прошло немного времени, и опухоль моя совсем опала, так что если бы не повязка на руке, я уже забыл бы, что меня укусила змея.